Житие преподобного отца нашего Ефрема Евнуха. По примеру блаженного Варлаама, сына Боярского, блаженный Ефрем Евнух, известный родовитый человек, весьма отличаемый князем Изяславом и заведовавший у него всем, пришел из княжьего дворца в пещеру к преподобному Антонию, прося его принять вместо службы князю к слугам небесного рая и возложить на него святой ангельский образ иноческого чина. Преподобный же Антоний, поучив его о спасении души, поручил блаженному Никону постричь его. Тот, исполняя приказание, постриг блаженного Ефрема и облег его в иноческую одежду. Какую же скорбь навел на преподобного ненавистник добра дьявол за пострижение этого блаженного Ефрема, как и за блаженного Варлаама, было сказано в житии преподобного Антония и Никона. «Князь тьмы, видя себя побеждаемым тем святым стадом, которое собиралось в темной пещере, и поняв, что тем будет прославлено святое то место, плакался о своей погибели и начал злыми своими кознями раздражать сердце князя Изяслава против преподобных, чтобы искоренить то святое место. Но не смог он этого, был сам прогнан молитвами преподобных и упал в яму, которую копал. И постригши этого блаженного преподобный Никон, который был приведен князю им укоряем, и сам первоначальник преподобный Антоний, изгнанные с братьей гневом княжьим из пещеры, в скором времени по ходатайству княгини пред князем Изяславом больше же скажу, молением Небесной Царицы Пресвятой Богородицы к Царю Славы Христу Богу, возвратились в пещеру свою, как храбрые воины с битвы, победив супостата своего дьявола, и пребывали в ней, хваля и благословляя Бога. Преподобный отец наш Ефрем, видя, что за его пострижение такое смущение враг навел на святое стадо, вооружился на него богоугодной жизнью в пещере, молитвами, постом и всеношным бдением. Повинуясь во всем наставлениям отца и руководителя своего преподобного Антония, он с великим рвением подражал всем его добродетелям. И как преподобный Антоний странствовал и ходил из Руси к Святой Горе, так и преподобный отец наш Ефрем горел духом видеть святые места, чтоб там, быв свидетелем равноангельской жизни святых отцов, понудить себя с любовью на добродетельные их труды. И он молил преподобного Антония дать ему благословение идти в греческую страну. И тот, не желая лишать его мзды подвига странничества, отпустил его с благословением и молитвой, как некогда Ной голубя из ковчега, чтоб тот принес ветку маслины. Тогда преподобный отец наш Ефрем, приняв как два крыла молитву и благословение старца, отправился в путь и, достигнув Константинополя, посещал и приглядывался повсюду к житию небесных людей, земных ангелов, и насыщался богатой духовной пищей, душеполезными словами и наставлениями тех святых отцов, так что он и задержался там некоторое время. Когда же любовь к Отечеству призвала его опять назад, тогда, чтобы не возвратиться к мысленному своему ковчегу без масленичной ветви, он списал устав святого студийского монастыря, за которым посылал к нему от имени преподобного Антония блаженный игумен Феодосий, и принес в Печерский монастырь. По возвращении святых мест он прожил в Печерском монастыре немного, но был образом многих добродетелей к душевной пользе братьей, так что все за него благодарили Бога. В то время приставился блаженный епископ Переяславский Петр. По благословению Божию и общему решению и по желанию великого князя Всеволода Ярославича, преподобный отец наш Ефрем был поставлен преосвященным митрополитом киевским Иоанном в епископа Переяславского. Приняв этот великий сан святительства, он стал прилагать особую заботу к делу церковного строительства в епископии своей. Считая долгом лучшим и самым дорогим для себя умножать хваление Пресвятому имени Божию. Бог помогал ему в том деле. За несколько лет воздвиг он великую прекрасную церковь святого архистратига Михаила, которую сделал престольной Переяславской епископии. Также выстроил церкви святого Федора на вратах и святого апостола Андрея Первозванного при вратах из каменных стен. И различными зданиями церковными он украсил город Переяславль, и все каменными, чего прежде там не было. Но все это впоследствии исчезло, когда попущением Божиим, в наказание за грехи наши, русская земля была предана злочестивому царю Батыю. Тогда пал жребий и на славный город Переяславль. Этот преподобный во время епископства своего присутствовал при принесении честных мощей преподобного отца нашего Феодосия Печерского. Пожив праведно и богоугодно, принял он конец временной жизни. Честное тело его положили с честью в созданной им церкви, в которой установил он быть кафедре Переяславской епископии. Душою же взошел он к нерукотворному престолу владыки. Да будем там и мы, собранные, как овцы, гласом пастырских молитв преподобного отца нашего Ефрема, чтоб с ним вместе прославить начальника пастырей Иисуса и с ним и в нем Бога Отца и Святого Духа в бесконечные веки. Аминь. День памяти преподобного отца нашего Ефрема Евнуха, епископа Переяславского. Православная церковь совершает 28 января.